67. Трибунал. Ты был начальником немалым, с вождями за руку знаком. Но кто ты перед трибуналом? Червь под асфальтовым катком. А. Владимир Иванович встал. Товарищи, прискорбный случай, по которому мы собрали экстренное заседание парткома, думаю, всем известен. С рассказами Алексея Ковригина, надеюсь, вы тоже познакомились. С так называемыми рассказами, мягко уточнил ТТ, оглаживая бороду. И случай этот, уважаемый Владимир Иванович, скорее возмутительный, нежели прискорбный. Извините за комментарий. Да, разумеется, Теодор Тимофеевич, вы правы, как всегда. Насупился секретарь парткома. А вы знаете, товарищи, что Козловский предложил мне крамольные рассказы за 15 рублей. В Ледерине. Ехидно доложил Борозда. Мне за 10. Вставил Дусин, детский писатель, автор многотомной эпопеи о похождениях Харька Зюзи. Этим уже занимаются. Из уголочка успокоил Сазанович. Может быть, и так называемыми рассказами пусть занимаются те, кому положено, вскочила Метелина. Мы обсуждаем рассказы, потому что Ковригин – член нашей организации, коммунист с 30-летним стажем. Сурово разъяснил секретарь парткома. Так называемый коммунист, – зловредным тенарком подбавил Флагелянский. А вот это дудки. Пока мы не исключили Ковригина, он коммунист. И не надо, Леонард Семенович, бежать впереди паровоза, можно и под колеса попасть, – огрызнулся Шуваев. Всем ясно? «Не отвлекайтесь на мелочи, голубчик Владимир Иванович. Нам и без того предстоит принять непростое решение». «Это не мелочи, Теодор Тимофеевич. Наказать накажем. Но глумиться над большим русским писателем не позволю, пока я секретарь парткома». Все переглянулись, поняв, что слухи о скором уходе Шуваева с поста не так уж далеки от жизни. «Владимир Иванович, городской комитет партии принял к сведению ваше особое мнение», ласково произнес, оторвавшись от служебного журнала Лялин. «Но для протокола, пожалуйста, повторите вкратце обстоятельства дела». «А кто ведет протокол?» — уточнил ТТ. «Я», — ответила Арина, светясь женским счастьем. «Повнимательнее, голубушка. Тут важна каждая мелочь». «Конечно, Теодор Тимофеевич». «Так вот, для протокола», — морщась и глядя в окно, продолжил Шуваев. Некоторое время назад в партком из компетентных органов поступило... «А поточнее, нельзя ли? Из какого управления поступило?» — спросил лысый старичок Ардаматов, автор романов о чекистских буднях, в прошлом заведующий столовой на Лубянке. «Нельзя», — тихо объяснил из своего дальнего угла Сазанович. «Это оперативная информация». «Понятно», — посерьезнел Ардаматов и выпрямился в кресле. «Одним словом, к нам поступила известная вам рукопись. Как и при каких обстоятельствах она попала в органы, тоже, конечно, вызывает вопросы». «Неужели вправду забыл в вагоне?» — воскликнул Дусин. «За кем погоня?» — Гриша Красный приложил ладонь к замшелому уху. «В вагоне!» — рявкнул ему прямо в слуховой аппарат танкист Борозда. «Товарищи, не надо перебивать докладчика!» Ласково попросил ТТ, оглаживая бороду. «Ну, попала рукопись в органы и попала. Дело обычное. Дальше. У нас мало времени. Результаты нашего заседания очень ждут». «Подождут», — буркнул Зыбин. Пока Владимир Иванович монотонно повторял для протокола то, что все уже давно знали, я из-под тяжка разглядывал членов парткома. «Боже, какие же все они седые, лысые, морщинистые!» Даже сравнительно молодая Капа Ашукина выглядела сейчас осунувшейся и постаревшей. Зыбин, готовясь к тяжелому заседанию, явно вчера перебрал, и его лицо набухло лиловой обиды на человечество. Зато морщинистая мордочка старушки Метелиной помолодела от хищного интереса к происходящему. Ядовито-фиолетовые кудряшки на голове бодро встопорщились. Селянин Застрейхин в душегрейке и старых бурках, как всегда, стоял у форточки и курил, пуская дым на улицу. Борозда был в своем праздничном пиджаке со звездой героя и толстой наградной колодкой. Он все время что-то объяснял в слуховой аппарат Грише Красному, тот кивал, кажется, ничего не понимая. Лялин Попекян, склонившись к служебному журналу, строчил, видно, новый рассказ, иногда мечтательно взглядывая на люстру и снова углубляясь в работу. Лохматый литературовед Выхухолев сидел, надув губы. Недавно смельчак в вопросах литературы высказал неожиданную гипотезу: классовость, а следовательно и партийность, есть не изначально присущие, а лишь позже приобретенные свойства искусства. За это в правде его жестоко высекли длинной и гибкой цитатой из философских тетрадей Ленина, и он теперь ходил обиженный. Все члены парткома терпеливо ждали, когда же закончится затянувшееся вводное слово, чтобы приступить к казни. «Таким образом, товарищи, нам с вами предстоит дать оценку поступку члена партии Ковригина», наконец подытожил Шуваев. «Комиссия парткома под руководством молодого коммуниста Полуякова». Он кивнул в мою сторону. «Встречалась с ним, беседовала. Впрочем, пусть они расскажут об этом сами». Владимир Иванович сел и стал нервно перебирать лежавшие перед ним странички. Все сразу посмотрели на меня, и я уже было открыл рот, но опередил Флагелянский. «Товарищи, вы должны знать, Ковригин перед комиссией вел себя чудовищно. Хамил, ругал нас пигмеями, а Горького, вы подумайте, назвал бездарным снохачом». «Почему смехачом?» — громко удивился Гриша Красный. «Снохачом!» — рявкнул ему в ухо Борозда. «Ах, это!» — облизнулся Столетник. «Это да!» «Не бездарным, а бесталанным», — мрачно поправил Зыбин. «Какая разница?» — удивился Ардаматов. «Лермонтов купца Калашникова назвал бесталанной головушкой». На удивление внятно объяснил председатель поэтов. «Это значит невезучий». «Ах, бросьте вашу демагогию! С чего это вдруг Горький невезучий?» — вскипел Флагелянский. «Ему памятников понаставили и улицы в его честь поназывали. Он просто хам!» «Кто?» «Ваш Ковригин! Вспомните, что он сказал о моей книге «Даль рабочего романа». «А что он сказал?» — встрепенулся Выхухолев. «Неважно! Он проявил полное презрение к мнению товарищей!» «Ну-с, коллеги, дайте же сказать слово нашему молодому председателю», — отечески посетовал ТТ. «Георгий Михайлович, каковы ваши предложения?» «А можно познакомиться с заключением комиссии?» — спросил Дусин. «Да, конечно. Арина, раздайте, пожалуйста», — приказал Шуваев. В это время в партком торжественно вошел Палаткин. На нем была зеленая твидовая тройка в крупную желтую клетку, малиновая сорочка, голубой шейный платок и рыжие ботинки на манной каше. Пол лица заслоняли массивные черепаховые очки с темными стеклами. Несмотря на малый рост, драматург двигался величественно. «Извините, задержался у врача», — проговорил он, с удивлением поняв, что заседание начали без него. «Присаживайтесь, Мартан Минаевич, мы до дела еще не дошли, вас ждали», — пригласил секретарь парткома. Ленинописец сел, посмотрел на ручные часы величиной с блюдце, налил из графина в стакан воды, вынул из жилетного кармана пластинку больших продолговатых пилюль, выдавил одну на ладонь, бросил в рот и запил, резко запрокинув голову. Пока Арина разносила отксеренные листочки, члены парткома читали, обмениваясь негодованием, слово попросила Метелина. «Не знаю, товарищи, как вы, а меня в опусах Лешки Ковригина больше всего возмутило низкопоклонство перед Западом. Ну нельзя же так. Все у них лучше. Там дороги, а у нас хляби. Там пиво, а у нас...» «Моча!» — подсказал Борозда. «Не знаю, я пиво не пью, но должна же быть гордость за свою страну. Или он думает, мы слепые?» «Нет, не слепые. Я вот недавно сочинила стихи про заграницу, очень смелые. Даже удивительно, что наш столичный писатель решился их напечатать». Метелина благодарно глянула в мою сторону. «Я их вам сейчас прочту». «Не надо стихов», — оборвал Шуваев. «Давайте послушаем молодого председателя комиссии». «Зачем? Здесь все написано». Палаткин брезгливо помахал страничками. «Для протокола, товарищи». Оторвавшись от служебного журнала, снова разъяснил Лялин. «Надо. Инстанции требуют, чтобы все выступили. Георгий Михайлович, если коротко, к какому выводу пришла комиссия?» «Не отмалчивайтесь!» ТТ строго посмотрел на меня. «Я не отмалчиваюсь. Просто не хочу перебивать старших. Если коротко исключить. Все члены комиссии это подписали? Все. Может, были разногласия? Да какие же разногласия, если он пишет, что мы воевать не умели? Взревел Борозда. Завалили немцу трупами! Ашукин и Зыбин, переглянувшись, потупились. Это, как я понимаю, Николай Георгиевич, совпадает с позицией районного и городского комитетов, прилежно уточнил Сухонин. Владимир Иванович. Ничего, что я вмешиваюсь в ход заседания? Имеете право, как член парткома, играя желваками, буркнул Шуваев. Полностью совпадает, кивнул Лялин. Альтернативы нет, исключение. Сколько лет заключения? Спросил Гриша Красный. «Теперь исключенных не сажают!» — гаркнул в слуховой аппарат Борозда. «Разве? Странно!» «А вы, Василий Захарович, что же отмалчиваетесь?» — упрекнул ТТ Застрехина. «Ковригин ваш соратник. Вы оба два, так сказать, глыбы, два матерых человечища нашей деревенской прозы. Молвите для протокола. Вы ведь тоже подписали заключение комиссии?» Подписал Теодор Тимофеевич, не каменный. Я ведь как мыслю, голубиное дерьмо повсюду, куда ни глянь, гадит везде. На скамейке, одежду, даже на памятнике, так ведь? Так, — осторожно согласился Сухонин, удивленно откидывая волосы со лба. А вот орлиного дерьма никто еще не видывал. Высоко летает, большая птица, парит над горами. «Но ведь и она тоже гадит!» «Это вносить в протокол?» — жалобно спросила Арина. «Не надо!» — проскрежетал Шуваев. «Товарищи, вернемся к предмету нашего заседания. Есть точка зрения комиссии, имеется позиция райкома и горкома, но решение принимать нам с вами и отвечать за него тоже нам, персонально!» «Перед кем отвечать?» — хмыкнул Флагелянский. «Уж не перед историей ли?» «И перед историей, и перед своей совестью, и перед бюро райкома. Мне там докладывать. А теперь, думаю, пришло время пригласить сюда Ковригина и выслушать его объяснение. Владимир Иванович, вы мне разрешите еще раз чуть-чуть вмешаться? Да вы же и так вмешались, Теодор Тимофеевич. Спасибо за понимание. Коллеги, нам предстоит серьезное испытание, произнес Сухонин со своим знаменитым придыханием. Сейчас сюда войдет человек, который долгие годы был нашим соратником, товарищем по партии, в чем-то даже образцом, если брать уровень его прозы, прежней прозы. Но оказалось, он просто выдавал себя за советского писателя, тая в душе вражду и лукавую неприязнь к нашим идеалам. Двурушникам не место в партии. Но... Как бы вызывающе и даже оскорбительно не повел себя здесь Ковригин, помните? Мы представляем крупнейшую партийную организацию творческой Москвы. Сдержанность, корректность, конструктивность, принципиальность. Будем брать пример с Ленина. Мартен Минаевич. ТТ с надеждой посмотрел на Палаткина. Вы специалист. Скажите, как себя вел в подобных ситуациях Владимир Ильич? «Безжалостно», — резко ответил драматург, крутя в пальцах пластинку с таблетками. «Враг революции — личный враг, даже если был прежде другом». «Очень верное замечание». Сухонин, по-ленински вдев пальцы в проймы жилетки, глянул на Шуваева. «Никакие дружеские связи не имеют значения. Если человек, а тем более писатель, встал на путь борьбы с нашим строем, оскорбил нашу партию в лице ее генерального секретаря...» ТТ еще раз со значением посмотрел на секретаря парткома. «А теперь? В самом деле, не пора ли сюда пригласить литератора Ковригина и поговорить с ним по всей строгости нашего устава? Ярополк Васильевич, не сочтите за труд, позовите его сюда». «Он за столиком у камина!» — подсказал Флагелянский. Сазанович нехотя встал и медленно пошел к двери, всем своим видом укоряя злую судьбу, которая сначала бросила его, подполковника ГРУ, в холодильник с мороженой свининой, а потом приставила халуем к задаваке Сухонину. «Поскорее!» — прикрикнул ТТ. Бывший резидент вздрогнул, как от удара, и прибавил шагу. «Когда умер Сазанович, я не знаю. Он исчез из жизни незаметно, словно перешел на нелегальное положение по сигналу из центра». «Может быть, пока его зовут, кто-то хочет высказаться?» — спросил Шуваев. «Я!» — вскочила Метелина. «Когда мы летали в Афганистан и выступали там перед нашими ребятами из ограниченного контингента, нам выдали личное оружие. Ну, на случай, если душманы нападут. Я свой пистолет носила вот в этой сумочке». Она предъявила довольно вместительную кошелку с двумя золотыми полукольцами на боку. «И что?» — нахмурился секретарь парткома. «Когда мы улетали, у нас, конечно, пистолеты забрали. Но идейное оружие сдаче не подлежит». «Это все? Арина, внеси в протокол». «У кого нашли оружие?» — громко переспросил Гриша Красный. «На даче лежит». «Нет, не нашли!» — проорал слуховой аппарат Борозда. «Ничего у него не нашли, кроме антисоветчины». «Погодите, это еще не все!» — разошлась Метелина. «Слушайте, я носила револьвер в сумке от Шанели. Мне других не нужно вверх, кроме той, что Ленин завещал...» «Хватит! Эра Емельяновна!» Шуваев хлопнул пятерней по столу. «Стихи будете читать на своем авторском вечере. Сейчас у нас персональное дело Ковригина». «А если он будет пьян?» — осторожно спросил Дусин. «И устроит дебош?» «Вызовем наряд», — буркнул Палаткин. «Напоминаю, товарищи, сдержанность и непреклонность», — воззвал ТТ. «Как холод мраморной гробницы, грудь нецелованной висталки». Не выдержав, тихо пропел Лялин, уткнувшись в служебный журнал. «Николай Геворгиевич, вы-то хоть воздержитесь», — упрекнул Сухонин.